Письма из заточения. Кампьень, 23 марта 1943 года. Мой родной, любимый Томик, Христос с тобой и с детками. Спасибо за две съестные посылки и за чемодан с церковными вещами. Молюсь Богу, чтобы Он сохранил моих птичек. Все время мысленно с вами, в особенности в 11 часов, когда 48 человек в комнате спят. Вижу, с какой заботой мой мудрый Томик собирает вещи. Обрадован туфлями. Мы ничего не знаем, что дальше будет. Есть разговоры о посылке в Германию. Ждем антиминс и сосуды. Церкви у нас нет. Но служить можно будет в комнате католических священников, с которыми дружба. С ними живет отец Дмитрий Соболев. Вначале было тяжкое испытание, беспокойство за вас. Теперь, получив посылку о 21 марта, жизнь совершенно изменилась. О будущем не беспокойся, положившись всецело на волю Божью. Его попечение и любовь исключают возможность страха или волнения за дальнейшую судьбу. Так ясно, что все, что случилось, надо было пройти, и что это послужит во благо и мне, и всем, несмотря на всю трудность вашего положения. Молюсь, чтобы Господь сохранил от тревоги за меня. Когда я вернусь, будем радостно и бодро жить. Павкин, это семимесячный сын отца Дмитрия, будет, наверное, уже ходить, и у него будет не два, а все зубы. Время здесь проходит не бесплодно. Изучаем Фердинанда Пратта, иезуита, автора книги «Жизнь и учение Иисуса Христа». Читаем вслух, либо у меня на кровати, или на траве во дворе. Все в хорошей форме. Желал бы очень не разделяться с Юрой Скопцовым, это сын матери Марии. Ради него, так как, думаю, я ему очень нужен. Он в очень хорошем виде. Трудна толчая и многолюдство. Но боремся за проведение программы. Вечером и утром собираемся на молитву. Кейфер, это шуточная кличка Юрия Павловича Казачкина, большого друга отца Дмитрия, и Анатолий приходит из соседней комнаты. Примечание. Анатолий Висковский, помощник матери Марии, вырученный ею из психиатрической больницы, погиб в Бухенвальде. С нежностью вспоминаю о Роменвилле, форте на северо-востоке от Парижа. Это первое место заключения отца Дмитрия и матери Марии. Там жизнь была хорошо налажена отцом Михаилом Бельским. Примечание. Отец Михаил Бельский, православный священник, также принявший участие в спасении евреев. Он был освобожден и умер в 1964 году. Мы жили в отдельной комнате, молились, пели обедницу, на которую приходила мать Мария. Чувствовалась большая географическая близость от дома. Меня потряс термос с горячим кофе, сохранившим тепло дома. Меня волнуют мысли, что мой Томик, наверное, был совсем близко от меня, так как предполагаю, что он сам привозил посылку сюда. Получение посылок – великое событие, в особенности узнать знакомый почерк и знать, что все благополучно. Верх благополучия было бы остаться недалеко от вас. Храни вас, Господь, Матерь Божья и все святые. Твоя собака. 11 апреля 1943 года. Родной мой, любимый Томик, вчера два месяца нашей разлуки. Как мои птички? Будем больше думать о радости встречи, чем о тяжести разлуки. Для меня ясна польза посланного испытания. Суетность планов и расчетов, полная зависимость от воли Божьей. Раньше слишком большая ставка на то, что любовь Божья выражается благополучием внешним, а теперь узнается его любовь в испытаниях. Будь бодрый, радостный, причащайся часто святых тайн. Мы завтра подаем прошение на получение посылок. Русских здесь человек 15. На Благовещение служили утренню в комнате католических священников. В тот же день получил твою великолепную посылку. Молимся Богу за всех, кто нам помогает. Мы не голодаем благодаря посылкам. Даем наиболее нуждающимся, из них два соседа поляка из Роменвилля. Отец Дмитрий Соболев живет в нашей комнате. С ним у нас общий стол. Хорошо бы связаться с Петель. Дело в том, что на улице Петель в Париже был приход трех святителей, центр церковной жизни русских православных, находившихся в юрисдикции митрополита Сергия Старгородского. Связь с Петелем необходима для материальной помощи отцу Дмитрию Соболеву. Сербов трое нуждающихся, получают очень скудные посылки. Одного надо поддержать, он пропадает от голода. Можно было бы из церковных средств послать ему те галеты, которые мы посылали в Турель, в лагерь, куда православное дело отправляло посылки арестованным русским. Меня трогает продуманность посылок моего мудрого Томкина. Когда вернусь, у Павкина будут не два, а все зубы. Как привыкает Ладик у Сони. Примечание. Дело в том, что меня на время взяла к себе Софья Сергеевна Куламзина, так как мама заболела. Поблагодари ее. Когда бывает хорошая погода, сидим на травке, читаем, молимся, изучаем прата. Пожалуйста, пришли «Ля сом католик». Когда затихает гам 48 человек, часов к 11 молюсь, думаю о вас, о моих собачках, молюсь о всех друзьях. Поцелую Таню и всех. Юра в хорошем виде, физически и морально. Кейфер с нами. Сейчас прекратили отопление, но кое-как удается устраиваться сваркой ужина из присылаемых продуктов. Прочитай второе послание Тимофею и Иакову. Отвечает тому, что переживаем. Стараюсь представить всю вашу жизнь. О материальной стороне не волнуюсь. Знаю, что добрые люди не оставят моих птичек. Меня очень интересует, видаешь ли ты людей? Удается ли тебе развлечься, посмеяться и отдохнуть? Обо мне не беспокойся. Все мы в хорошей форме. Зайди к жене Сметанкина. Ей надо помочь материально. Слава Богу, что церковь существует. Примечание. Несмотря на обыски гестапо и арест настоятеля, Покровский приход продолжал свою деятельность под руководством отца Стефана Еремина. Очень целую отца Василия Зиньковского и членов хора. Мечтаю о встрече с ними. Меня беспокоит, что ты не переехала на квартиру. Примечание. Лурмель был под бдительным надзором немцев, а мама под угрозой ареста. Сделай это, если возможно. Будете ждать возвращения собаки и устройства бодрой и интересной жизни. Поцелую Женю, как она, и бабушку, и всех. Христос с вами, мои любимые. Целую крепко. Собака. Примечание. Женя – это Евгения Федоровна Пацар, близкий друг Лепининых. Бабушка – это Софья Борисовна Пеленко, бабушка Юры, мать матери Марии. Если возможно, пришли крест и иконку, которые были принесены в церковь для освящения. Псаломщик знает, где они. Кроме сербов, очень желательны посылки Красного Креста для Клубова Георгия под номером 10705 и Ждановского Николая под номером 10327. Спасибо за табак, очень обрадован им. Курю редко, когда кайфую вечером у себя на койке. Приписка от Юры Скопцова. Перевод с французского на русский. «Мои любимые, наше состояние зависит от вашего. Напишите маме, что у меня все хорошо и что думаю я лишь о вас. Нежно-принежно целую мою дорогую бабушку, папу, Жанна и О.М. Я тронут вашими заботами обо мне, но не обделяйте себя. Храни вас Господь. Будьте счастливы. Пошлите мне ваши фотографии в посылке. Тебе, Жан, поручаю бабушку. Я тебе доверяю и горжусь тобой». 2 мая 1943 года. Христос воскресе! Родной мой Томик, слава Богу, нас еще не услали. С тех пор была еще партия, с которой отправлена мать Мария, которая пробыла здесь с вечера до утра. Юра виделся с ней. Каждый день служим литургию, это все меняет. Литургическую связь с вами ощущаем так, как ты говоришь. Спасибо, мой Томик, за посылки. наша семья увеличилась на 3 русских мальчика. Относительно их, прочитай Юрино письмо. Мой родной Томик, как много хочется сказать тебе. Главное изменение в нашей жизни – службы. Спокоен относительно того, что дальше предоставит воля Божья. Но домой тянет с большей болезненностью, больше ощущается время разлуки. Но настроение бодрое. Из осознания необходимости испытания больше становится вопрос о необходимости начать пасторскую работу. Количество русских возрастает. Раньше одна забота была о поддержании своей морали. Прочитал оба тома Прата, читаю Библию с Фильоном. Общаюсь больше всего с Юрой, он в хорошем виде, физическом и духовном, сообщи бабушке. Сейчас 10:30, французы улеглись, самый блаженный час. Мы сидим за столами, пишем и читаем. Я живу на верхней койке у окна. Подо мной Анатолий. На соседней — отец Дмитрий. Юра под ним. Напротив — Федор Тимофеевич. Примечание. Федор Тимофеевич Пьянов, самый близкий сотрудник Матери Марии, к счастью, вернувшийся из лагеря, продолжал работать в приютах, созданных православным делом. Кефир через одну от меня, у нас русский угол, нас, русских, в комнате 11 человек. Когда кончается день, залезаю наверх, курю папиросу и думаю о собачках. Затем я молюсь о них, скоро засыпаю. Утром встаем в 7 часов, набираем чай в термос, идем на перекличку, стоим полчаса, иногда и час. Читаю послание апостола Павла или молитвы перед причащением. Потом служим литургию, пьем чай с теми, кто причащался, главным образом отец Дмитрий, Юра и я. Читаю у себя на койке. После завтрака иногда удается заснуть на секунду. Страшный гам днем, и время как-то тратится более бесконтрольно. Вижусь с людьми, читаю. Вечером в 5:30 снова апель. Потом вечерня, ужин из посылочных продуктов, какао или чай, разговоры. Завтра в воскресенье устроим разговены из полученных пасхальных посылок. На Пасху мы их не получили, получили на святой. Я с нетерпением жду известий о твоем переезде на новое место. Думаю, что это очень важно. Мне было неуютно за моих птичек. В день рождения, то есть 14 апреля, выпил впервые за время заключения рюмку водки. Сидел на койке, подошел один человек, малознакомый, получивший посылку, и угостил. Я подумал, может быть, Томкин сейчас объединяется с нашими друзьями, и они пьют за собаку, и Господь устроил, чтобы и я принял участие. Великое в малом выражается, может быть, и в таких маленьких событиях. Эта рюмка прогрела душу. Как приятно, что в церкви все идет хорошо. Ежедневно поминаем прихожан, молимся за Пани Марию. Да воздаст ей Господь. Теперь просьбы. Несколько новых заветов и кратких молитвословов для раздачи. Спасибо за иконки. Ладанку, дароносицу без сосудов. Мы здесь заготовили запасные святые дары. Спасибо, родной Томзик, за все заботы, с любовью исполняемые. Обнимаю и благословляю моих птичек. Христос с вами. Любящий вас, Димский. Постскриптум. Первое. Спроси владыку, в случае моего освобождения, могу ли я оставить антиминс отцу Дмитрию Соболеву, чтобы не оставлять русских и других православных без службы. И второе. Написал ли ты о моем заключении папе? Есть ли от него известие? Примечание. Андрей Николаевич Клепинин в это время жил и работал инженером в Сербии. В конце жизни перебрался к дочери Татьяне во Францию. Умер в 1954 году. Ножон мироносец 9 мая. Родной мой Томик, поздравляю тебя со днем ангела, который сегодня праздновали. Не падай духом, не ослабевай, этим и меня поддержишь. Ведь ничего трагического нет, все это ненадолго. Рассматривай нашу разлуку не как насильственное разлучение, а так, как если бы я был послан церковью в миссионерскую поездку на несколько месяцев. Оно ведь так и есть. Я служу, проповедую, исповедую и так далее. В худшем случае пошлют работать в Германию. Но, как видишь, прошли 4 отправки, в которые никто из нас не попал и, может быть, не попадет. Да и там ничего страшного нет. Вероятно, будет больше свободы, как у работающих. А главное, так явно забота о нас Бога, который всюду сохранит. Но постарайся во что бы то ни стало съехать с Лурмеля. Впрочем, тебе виднее. Но меня беспокоит твое там пребывание. Хотя, с другой стороны, покров Божьей Матери и близость церкви и богослужений... Да решай сам, мой Томик. Мы каждый день служим литургию в маленькой комнате, которую приходится иногда менять. Сумку от сосудов у меня забрал Красный Крест. Я потребую ее обратно, когда приедет представительница Красного Креста. Будь радостной, мой любимый Томик. Для нас очень нужно было это испытание. Я все боялся, что мы слишком уповали на благополучие. Выйдем из испытания более закаленными. Сейчас поверка. Поклон всем друзьям. Бабаджану. Крепко любящий тебя Дима. И приписка красным карандашом от Юры. Христос вас храни. Целую, Юра. Примечание. Алексей Ааронович Бабаджан. Псаломщик Лурмельской церкви. 19 мая. Родной мой Томик, имею 10 минут написать тебе. Слава Богу, что упадочное настроение прошло. Только что получил 300 франков, сегодня же обе посылки, башмаки давно ношу, они хороши. Очень благодарю подаривших, отправка не пахнет пока, наоборот, мы здесь, кажется, пускаем корни. Сегодня была чистка барака, обещаю дать право на 2 открытки в месяц. Часто думаем, каких трудов доставляют наши посылки. Федор Тимофеевич собирается подавать прошение об освобождении. Меня не надо отмежевывать от православного дела. Мы все равно несем ответственность и одинаково ни в чем не виноваты. Христос с вами, родные птички. Целую крепко. Дима. 2 июня 1943 года. Канун Вознесения. Мой любимый, родной Томик, поздравляю Ладика, тебя и Павкина со днем ангела Ладика. Скажи ему, что все время о нем думаю и молюсь. Слава Богу, что хорошее настроение вернулось к тебе. Надо терпеливо настроиться на, может быть, долгий период нашей разлуки, не строя иллюзий на быстрое освобождение, иначе время будет тянуться еще медленнее. Очень долго это ведь продолжаться не может, зато какая радость впереди. Мы слишком базировались на внешнем благополучии, то есть на убеждении в безопасности. Когда снова заживем вместе, будем закалены в терпении. У нас перемена. Я, отец Дмитрий и Юра переведены в отдельную комнату, как духовенство. Эта комната служит церкви, где ежедневно служим литургию. Барак, соседний с прежним, где сейчас живем, не заселен, кроме 3 маленьких комнат, администрация, 3 католических священника и мы. Теперь имеем возможность заниматься, молиться, быть в тишине. Веду кружок по Евангелию, пользуюсь пратом, ужинаем с нашими в соседнем бараке. В 9 часов, когда прекращается циркуляция по лагерю, мы чувствуем себя как в монастыре. Тишина абсолютная. Окно выходит на плац. Перед нами трава, деревья, простор. Господь милостив. Только бы использовать обстоятельства с пользой. Слушатели кружка, отец Дмитрий, Федор Тимофеевич, Юрий Павлович и Юра. Нервы начали отдыхать от шума ругани и драк из-за еды. Стыдно перед теми, кто остается в прежнем бараке. Но оправдание в том, что лучше можешь им служить. Как бы я хотел подробнее заглянуть в вашу жизнь. Все время строю планы, как мы заживем хорошо. Я думаю, что моя неврастеничность касательно моего постоянного чувства неисполнения пасторских обязанностей значительно уменьшится благодаря некоторому перерыву, где они почти сведены к нулю. Таким образом, нет худа без добра, только бы мои птички пережили хорошо это время. Хорошо бы все-таки переехать вам сейчас куда-нибудь. Всякие могут быть перемены в связи с событиями. В хлопотах обо мне ни в коем случае не надо отмежевывать меня от православного дела. Это бросает тень на него. Это как бы соглашение с обвинениями. Завтра наши собираются праздновать именины Латкина. Леонтий Климов трогательно где-то нашел цветы. В нашей комнате после кружка будет чаепитие. Освободили Потендаки, он тебе все расскажет. За проволокой находится другое отделение лагеря, где есть русские в бедственном положении. Может быть, им мог помочь Федоров? Сообщаю их имена. Один из них, Попов Сергей, умирает от истощения. Ему помочь нельзя, кроме молока. Может быть, можно послать несколько банок сгущенного? Его номер 9690. Затем следует перечень имен и номеров, нуждающихся в помощи. Спокойной ночи, мой любимый Томзик. Завтра будем особенно молиться за вас в день ангела Латкина, а утром припишу еще, что надумал ночью. Целую крепко-крепко моих нежно любимых, мужественных собачек. Напиши подробнее про Павкина, как он себя проявляет. Ваши фотографии висят у меня над кроватью. Была большая радость получить их. Как я обрадовался в Романвилле фотографии Павкина. Целую Таню и ее всех, Женю, хор. Вознесение отслужим молебен о здравии Латкина и будем пить чай. Целую крепко-крепко моих птичек. Примечание. Таня — это Татьяна Андреевна, сестра отца Дмитрия. 2 июня 1943 года. Мой любимый Томик. Пишу, сидя в нашей новой церкви, для которой отведена большая комната. Юра устроил иконостас из кроватей. К нам приехал отец Андрей Галкин-Вразский, который оживил нашу жизнь. Примечание. Отец Андрей Галкин-Вразский стал священником в 1939 году в зарубежной церкви, затем перешел в московскую юрисдикцию, погиб в Бухенвальде в 1944 году. Нас в комнате теперь четверо. Живем складно, продолжаем служить каждый день по очереди. Все причащаемся. Сообщаю по секрету, что стараюсь подготовить Юру к принятию сана. Конечно, это только робкие мечты. Часто вспоминаю отдельные события нашей жизни, начиная со свадьбы. Эти воспоминания очень радостны. Раньше мало возвращался назад, а сейчас как-то все как на ладони, поскольку остановилось течение будничной жизни. Мечты о прошлом очень утешительны. Потом возвращаюсь к будущему. Думаю о нашей жизни в своей квартире, с моими птичками. Предстоит знакомство с Павкиным, который будет, наверное, ходить. Надеюсь, что все же это будет скоро. Лясом католик до сих пор маринуется в цензуре, и я не надеюсь ее получить. Читать ей что? У отца Андрея есть вроде энциклопедического словаря по богословию. У католических отцов есть прат об апостоле Павле, где он разбирает послания и их богословие, но я еще не добрался, так как в третий раз перечитываю моего прата и составляю конспект для доклада в кружке, который регулярно действует. Делаю это главным образом для Юры. Он в хорошей форме, бодрый, врастает в церковную жизнь. Сейчас налаживаю хор, который начинает прилично петь. Скажи Федору Поторжинскому, регенту Покровского прихода, будет смеяться, стараюсь ему подражать в смысле нюансов. Тихое пение, на конве которого усиление. Когда я служу, пение неважное. В этом смысле мне не везет. Трудно молиться бывает, когда на клиросе не уверена. Но и это неважно. В смысле литургической жизни мы поставлены в исключительные условия. Живем в помещении для священников. Барак занят только духовенством. Три залы отведены католикам, нам и протестантам. Всегда можно уединиться, почитать, помолиться. Веду борьбу с собой, чтобы не терять время, так как при безделии соблазн выйти из рамок. К сожалению, не удается рано ложиться. Русская манера и у нас в силе. Собираюсь приходить спать в церкви, в которой стоит около 30 свободных кроватей. Спи не хочу, хотя и с другой стороны хотелось бы и у нас в комнате водворить строгий общежительный устав. Хотя надо сказать, что наша трепня не бесполезна благодаря отцу Андрею, который очень тертый калач в смысле церковного быта, встреч с архиереями, знаток устава и, кажется, серьезный богослов, насколько это пока следует из разговоров. Разговоры раньше были главным образом супового характера. Теперь более церковно-бытовые, не без анекдотов из мелочей архиерейской жизни. Все это полезно Юре. Теперь с устройством церкви в отдельном помещении неограниченная возможность заниматься. Только бы не заселили барак или не угнали бы куда-нибудь. Я хочу домой, Томкин. Думаю о декабристских женах и о моем Томике. Он такой же мужественный. Но там обреченность на многие годы, здесь же срок не может быть очень большим. Ты будешь воспитывать и радоваться на деток, а я тем временем вернусь, и все забудется, кроме опыта и закаленности. Нас возили за это время один раз в баню, недавно. Теперь, живя в отдельной комнате, удобнее мыться. Весной было очень трудно, приходилось мыться холодной водой. Боремся с овшами. Раньше у меня был мистический страх перед ними, когда видел на других, а теперь спокойно давлю их с чувством глубокого удовольствия. Вот хуже блохи. Эти сволочи живут в соломенных матрацах, откуда их нельзя достать. Ночью вылезают и не дают спать, но я начинаю, кажется, и к ним привыкать. Моем пол карболкой и хлором. В отдельной комнате вши не опасны, так как они захожие. Часто приходится стирать белье. Время от времени присылай мыло. Спасибо, Томик, за вино. Делаю from time to time глоток за здоровье Томика. Угощаю сожителей. Следи, чтобы нам присылали вино для церкви. Срочно нужен уголь. Мой родной Томик, крепко молюсь за тебя и деток. Каждый день поминаем на литургии. Будь бодрым, сохрани свой дух. Это залог будущей радостной, энергичной жизни, когда все будем вместе-вместе. Храни тебя, Господь. Крепко целую тебя и деток, любящая тебя собака. Постскриптум. Низко кланяюсь владыке. Все ли у него благополучно?